Достав трубку, Крувин закурил прямо в храме, погрузившись в ожидание. Благо никого поблизости не было, а то непроизвольного наблюдателя мог хватить инфаркт, увидеть он здесь курящего посетителя. «Здравствуй, Дизмонд. Не передать словами, как я рада тебя видеть». Раздавшийся голос ознаменовал конец ожидания. К магу подходила настоятельница храма, судя по одеждам и символам на них. Глаза ее светились изнутри мягким, изумрудным светом, а голос, приятный, звенящий как горный ручей, не соответствовал женщине, на глаз уже встретившей 50-летие. «И я рад встрече, Ляс», — поприветствовал богиню маг, — «давно я не слышал собственное имя. Даже не сразу понял, к кому обращаются. Я бы с удовольствием с тобой многое обсудила, Дес, но мое время ограничено. Тело настоятельницы этого храма, через которое я с тобой говорю, не выдержит долгой нагрузки. Так что ограничимся в этот раз короткой беседой. Спрашивай, ты ведь не просто так зашел. Никто из нас не мог тебя найти два века, а тут ты появляешься, словно само время забыло о твоем существовании, все такой же молодой. И взгляд, он, как и раньше, горит ярче звезд. Эта твоя часть мне всегда нравилась больше всего. Как поживает гора?» Спокойным тоном спросил маг, пропустив мимо ушей комплименты богини. Спокоен Крувин был только внешне, внутри же раскаленным, безудержным потоком лавы разливался гнев, сдерживаемый тисками воли. Услышавшая прозвучавший вопрос, Лиас разом погрустнела. Переведя взгляд с мага на витражи, украсившие храм, глухо ответила: «Мы ничего не можем сделать. Договор связывает нам руки, ты же зна. К черту ваш договор. Почему, я спрашиваю, он еще жив?» — прорычал Крувин, прервал ее. «Прошу, усмири свой гнев. Я тоже скорблю. Скорблю до сих пор. Но есть договор, скрепленный самой сутью всех богов. Мы не можем его нарушить и уничтожить покровителя воинов, повелителя войны гора». Воцарилось молчание. Крувин глубоко дышал, беря под контроль эмоции. Ляс же тактично ждала, несмотря на то, что время ее пребывания в физическом плане утекало как песок сквозь пальцы. «Я не спрашивать пришел, покровительница жизни. Фариста мертва, и ты знаешь, чья это вина. Он сбежал с поля боя, оставив ее одну против лорда пепла и пары архидемонов. И я приду за ним. Мне плевать на ваш договор, на ваши игры, договоренности и прочую хрень. Сейчас сон раздавит меня походя, но я умею ждать, уж это ты знаешь. Я выпотрошу этого ублюдка. Я пришел просить о помощи. Когда я буду готов, мне потребуется твоя помощь. Я могу на нее рассчитывать. Все, что потребуется», — с готовностью отозвалась на просьбу богиня. «Подошел конец нашего разговора, я вынуждена покинуть тебя. Увидимся, Ляс», — впервые за весь разговор по-доброму улыбнулся маг. «И не дай себя убить, Дизмонд. Я не знаю, как вы этого добились, но я чувствую, как хаос раз за разом пробует прорвать установленную защиту. Пока безуспешно, но мы оба знаем, непреодолимых барьеров нет», — тихо, затухающим шепотом попросила напоследок собеседница. Фигура настоятельницы пошатнулась, грозясь упасть, если бы не маг, вовремя среагировавший. «Спасибо вам. Я настоятельница этого храма, можете обращаться ко мне, Элис. Я могу чем-то вам помочь», — обратилась женщина, переждав момент слабости и дезориентации, всегда сопровождающий контакт с ее богиней. «Нет, благодарю. Вы уже оказали всю необходимую мне помощь», — поблагодарил ее Крувин, разворачиваясь к выходу. «Служители храмов являются глазами и глазом богов, но не помнят ничего из того, что происходит, когда бог использует их как проводник. Так что Крувин был спокоен за конфиденциальность его разговора с покровительницей жизни». «Да благословит вас Ляс», — уже в спину уходящего мужчины, — пожелала настоятельница. Глава 11. Разместился купец с удобством, видно, знакомства имел, если не обширные, то качественные как минимум. Каменный особняк в 3 этажа с садовой зоной, дорогое удовольствие. И пусть это не внутреннее кольцо города, называемое не иначе как благородный квартал, но и во внешнем кольце приобрести такую недвижимость было непросто. Все дело, как обычно, состояло в том, что городская земля, ресурс далеко не резиновый, поэтому площадь участка является больше вопросом не денежным, а статусным. Пусть у тебя хоть все карманы трещат от злата, но если статусом не вышел, то твой порог хорошо, если 1 сотка земли. По пришествию мага, Айрил, видя его нервное состояние, чего прежде она не наблюдала ни разу, воздержалась от вопросов. Нет, как учитель злится она видела уже не единожды, но тот являлся человеком отходчивым и успокаивался чуть ли не в тот же самый миг. Поэтому в данном случае она ограничилась тем, что показала выделенные им комнаты и передала приглашение Клауса на совместный обед. Крувин смог достаточно заинтересовать купца, раз тот даже расщедрился на личные апартаменты для каждого. Что Айрил знала о Чудолесье? Да ничего, кроме того, что оно существует. Так называли пристанище всех волшебных созданий. Они отгородились от всего остального мира, укрывшись в лесу, созданном для них старыми богами, когда пришло время новых богов. Водяницы, дриады, фениты, кентавры, доросы, мунты и многие другие, о большинстве из которых эльфийка слышала только название. Они не прервали полностью контактов с остальными расами, но в правилах волшебного народа было иметь дела лишь с отдельными, конкретными личностями, а не государствами и расами. И если тебя пустили в Чудолесье, далеко не факт, что выпустят обратно. Крувин же мог много чего рассказать про обитель волшебного народа. Но самое главное, у старых богов была своя мораль. Они не делили мир на добро и зло, и, следственно, их наследие придерживалось тех же взглядов. Чудолесье, такое название дали люди. Водяницы, водные девы с рыбьими глазами и жабрами, кентавры, полулюди-полукани, доросы, каменные великаны, фениты, полулюди-полуптицы, мунты, бледнокожие, высокие, изящные, беловолосые люди, все они обладали своей красотой, аурой, что так манило к себе. Но не приведи создатель обмануться их внешним видом, они чужды нам, как и кусок этого мира, подаренный им старыми богами. Стоит забыться, и твои кости навсегда обретут пристанище в этой своеобразной сказке, в один миг ставшей кошмаром. Волшебный народ имеет отличную, можно сказать, паранормальную приспосабливаемость. Выходя во внешний мир, они также легко соблюдают местные законы, порядки, повторяют нормы общения, ведут себя как обычные смертные, идеально имитируя поведение. Но у себя дома, на своей земле, они те, кем были созданы. Есть у дриад один обычай, еще живого человека сплавлять воедино с молодым деревом, наблюдая, как день за днем новые побеги разрывают плоть, прорастая сквозь тело, как древесная кора поглощает ткани, заменяя ее собою. Процесс занимает недели, иногда месяцы. Несчастный даже не может умереть, подпитываемый лесной магией дриад. Ужасно, отвратительно, скажете вы. Отнюдь. Для дриад это так же нормально и обыденно, как для вас полить цветы. Они могут принять вас как долгожданного гостя, осыпать дарами, подарить мгновение любви, которую вы не испытаете больше нигде и никогда, а могут пустить вас на удобрение. И первое совсем не исключает второго. Купец не стремился посетить Чудолесье лично, а вот возможность послушать и задать вопросы человеку, побывавшему там, упустить никак не мог. Не подумайте, что разумных, которые вернулись оттуда живыми мало, совсем нет. Побывать в Чудолесье – это как съесть редчайший деликатес, не все стремились поделиться увиденным, бережно лелея свои воспоминания, пряча, угощая ими только узкий круг. Крувину было на все это плевать. Эстетические красоты для него не имели никакой ценности, а именно они и интересовали купца. Настоящие знания, вот, что ценно, остальное же лишь мусор. Магу пришлось немало сил приложить, добывая искомые. Где-то побывать обычным посыльным, где-то убийцей, где-то спасителем, договариваться, просить, угрожать, чем он только не занимался в Чудолесье. На практике, внутренности у всех оказались одинаковы, что у смертных, что у волшебных созданий. Свое пребывание там он вспоминал как чертовски трудную работу, сожравшую десяток лет жизни и столько же нервов, по завершению которой целитель стал обладателем традиций, обычаев и ритуалов волшебного народа, некоторые из которых даже смог приспособить под себя. Хотя большинство купцов и ремесленников уже прибыли, официальная ярмарка стартовала только завтра, так что весь оставшийся день у мага с ученицей был в их свободном распоряжении. В процессе обеда маг с купцом взаимовыгодно обменялись информацией. Первый делился красотами, непривычными для людского глаза, а второй поведал, что переться в зондль уже нет необходимости. Как достаточно успешный делец, Клаус знал многих своих коллег, кто в обязательном порядке будут присутствовать завтра в городе. Искомый гоблин был в их числе, что несказанно порадовало Крувина. Магу уже порядочно надоели эти унылые, скучные княжества, расположенные в самой заднице мира, варящиеся в собственном соку, потому что всем окружающим на них плевать. Крупным государствам просто не нужна эта земля, лишенная и стратегического значения, и богатых залежей природных ресурсов, и даже мест силы, поэтому и адептам магического искусства этот кусок земли не интересен. По меркам остального мира местные князья статусом не выше имперского барона, а для Крувина так вообще, все это, большое село. Так что, чем ближе момент, когда он покинет это княжество равенства, тем счастливее. А Нагор, следующее княжество на их пути, где расположен порт, а там уже на корабль, и приятно оставаться, или неприятно, в этом вопросе маг еще не определился. С одной стороны, с каждым днем скука все больше погружала его в пучину отчаяния, а с другой, больше жаловаться было ни на что. Однако сидя в этом болоте, восстанавливать свою форму и силы он может лет так 100, куя постоянно подковы и гвозди великим мастером кузнечного ремесла не стать. Это касается любого ремесла, магического в том числе. В оправдании этого клочка земли стоит сказать, что было бы странно, будь здесь наоборот, при столь молодом возрасте данного формирования. Сегодня мы поговорим о сырой силе. Хоть многие плюются, другие не признают такие приемы, но я считаю иначе, проговаривал маг после обеда, прохаживаясь взад-вперед на выбранном участке внутреннего двора. Зачастую, простейшие приемы могут спасти тебе жизнь и в этом случае плевать, что там кто думает. Какие-то доли секунды, которых тебе может не хватить на построение плетения, будут стоить тебе здоровья, а могут и жизни. Несмотря на колоссальную энергоемкость, структурированный, узконаправленный сырой выброс может снести большинство атак уровня мастера так же, как и дестабилизировать плетение в процессе формирования на ближней и средней дистанциях. Не затягивая, Крувин перешел от слов к практике. Для тренировки были выбраны все те же иглы уже знакомые девушки. Только на этот раз маг метал их небольшими горстями, а в задачу Айрил входило разрушать их выбросами сырой силы. При таком подходе, следует научиться рационально дозировать манну, закладываемую в выброс. На первых порах можно вбухать сразу практически весь резерв, что, в принципе, и произошло. На те крохи, что остались в распоряжении ученицы, Крувин дал задание повторять перчатку от упоминания которой эльфийку уже тошнило, а сам в это время уселся под деревом, разложив на песке карты, удачно обнаруженные в небольшой библиотеке поместья. Стоило освежить память и свериться, все ли осталось на месте, и что претерпело изменения. Там их и нашел временный хозяин жилья, когда Ри уже просто валялась на песке, унимая головокружение, которое непременно идет бонусом к истощению маны. Вид он имел весьма довольный собой. Знаете, когда человек сделал какое-то хорошее дело и не терпится этим поделиться с кем-нибудь, вот именно так предстал перед магом с ученицей купец. «Господин Крувин, Ри, у меня найдется, чем вас порадовать», – воодушевленно начал он разговор. «Мы все в внимании, Клаус». Только заслышал шаги приближающегося человека, Крувин аккуратно свернул карты и сложил в свою сумку, с которой расставался только на время сна. Но не потому, что беспокоился, как бы кто ни заглянул внутрь, совсем нет. События, порою, имеют свойство нестись вскачь, и Крувин, зная себя, отдавал отсчет, что не равен час, когда он может просто забыть о своей поклаже, оставив ту хрен пойми где. Потом вспоминай, возвращайся за ней, да ну его, уж легче таскать с собою, благо для его тела вес сумки не создавал никаких неудобств, будь она камнями набита. Так вот, есть у меня в знакомствах один человек, который знает другого человека, а тот в свою очередь еще одного. Ну знаете, как это бывает, продолжил купец. Прекрасно знаем, согласно покивал головой маг, заверив собеседника в том, что им как раз прекрасно известно, как это бывает. Айрил, например, ничегошеньки не было понятно, но она за компанию покивала. Момент из разряда жизненного опыта, которого эльфийке порядком не доставало. Благо, беседы вел всегда учитель, как старший, и Айрил всегда могла сделать умный вид, просто промолчав. Главное удержать лицо и скрыть от присутствующих глаза, сквозь которые в таких случаях виден затылок. Итогом этой цепочки знакомств стало то, что Гизмодиковинка готов вас принять хоть сегодня. Если решите не терять время, то я готов указать путь до места, где гоблин остановился, хоть сейчас. Радость от такого известия Крувин даже не собирался скрывать. Купец самостоятельно проявил инициативу и было в правилах приличия показать, что он не зря старался. Эльфийка подобной радости не испытывала. В данный момент от мысли, что придется сегодня куда-то идти, ей хотелось закопаться поглубже в песок и вылезти оттуда только на следующий день. Пока маг слушал разъяснение Клауса, как добраться до гоблина, она продолжала валяться безвольным набором органики, даже не сделав попытки подняться. Узнав все, что было нужно, Крувин навис над девушкой, рассматривая ее, как какое-нибудь диковинное животное. «Эй, овощ-доходяга, я, в принципе, могу обойтись сегодня и без твоей компании», — уведомил маг, продемонстрировав ее ошибочность насчет сравнения с животным. Удержать облегчение, отразившееся на лице, она не смогла, как ни пыталась. Но с завтрашнего дня пора добавить физическую подготовку. То, что я вижу сейчас, меня нисколько не устраивает. Можно было догадаться, что просто так ей это с рук не сойдет, подумала Айвил. Но, обращаясь к трезвой оценке, правоту учителя она не могла не признавать. Как долго и насколько маг готов сбавлять темп из-за нее, эльфийка знать не хотела. Поныть, ее законное право, но делать это она собирается только мысленно про себя. Глядя на удаляющегося мага, Айвил дала себе обещание, что завтра непременно встанет утром самостоятельно. С чего-то же надо начинать. И начнет она с маленькой победы над собою. Выйдя с территории поместья, Крувин свернул на улицу, ведущую к воротам внутреннего кольца. На ночь ворота, разделяющие оба кольца, закрывались, так что стоило поспешить. Для мага не составило бы труда просто перебраться через стену, но зачем нарушать порядок, когда можно этого избежать? Увидь кто, и последует слишком много мороки. Передвигаясь в одиночку, он мог себе позволить перемещаться со скоростью, немного превышающей обычную человеческую. Но и с этим лучше не увлекаться. В городах, насыщенных населением, слишком легко поднять панику. Сейчас у него нет должной репутации и имени, чтобы пренебрегать законом и беспокоить городскую стражу по собственной прихоти. Оказавшись на территории внутреннего кольца, маг понял, что блуждать в поисках нужного адреса он может до восхода солнца. И для решения этого неудобства не нужно практически ничего делать. Все уже давно придумано и продумано для таких случаев. «Малец, я думаю, мы могли бы стать друзьями», — обратился Крувин к первому найденному сорванцу, демонстративно перебирая между указательным и средним пальцами серебряную монету, «очень хорошими друзьями». «Конечно, господин, чем я могу вам помочь? Меня зовите Руфус», — с готовностью отозвался парень, завороженно следя за монетой. «Вообще-то целая серебрушка, это слишком много, все равно, что за полудохлую клячу платить золотой. Но, во-первых, медных монет маг найти у себя не смог, а во-вторых, ему как-то было наплевать. Ночь постепенно подбиралась все ближе, готовая заключить город в свои объятия, так что людей на улицах было все меньше и первого подходящего ребенка Крувин обнаружил лишь спустя минут 5 блужданий. А ведь время поджимало. Мне нужно найти адрес, Руфус, и очень быстро туда добраться», продемонстрировав клочок бумаги с записью купца, сказал маг. «Следуйте за мной, господин, это здесь, недалеко. Я мигом вас доведу», поманил малец за собою, шустро направляясь в переулке между домов. Недалеко оказалось в понимании лишь проводника. Уже через пару домов Крувин запутался в переплетении различных мелких улиц и проулков, через которые они шли, дабы срезать путь. Как объяснил парень, по главным улицам вышло бы дольше. А так у нужного дома они оказались спустя минут 15 ходьбы. Метко кинув заслуженную монету радостному ребенку, маг решил оглядеть дом, в котором засел искомый гоблин. Взор преграждали крепкие ворота и высокая каменная стена, охватывающая внутреннюю территорию, оставляя в открытом взгляду доступе только верхушку крыши. Подойдя ближе к воротам, Крувин с веселой улыбкой уставился на дверной молоток, в количестве 2 штук, по числу створок, расположились на уровне плечевого пояса. Молоток был искусно выполнен в виде головы гоблина, распахнувшего в крике рот, откуда свешивался длинный, мясистый язык, которым и предназначалось стучать в створку. Либо кто-то очень хорошо пошутил над коллекционером, либо сам гоблин умел посмеяться над самим собой. В любом случае Крувин оценил юмор и с удовольствием, схватившись за металлический язык, постучал им пару раз в ворота. Ждать пришлось недолго. Достаточно быстро створки распахнулись, открывая взору мага, встречающего его разумного. Перво-наперво взгляд уперся в мощную грудную клетку, облаченную в тяжелый доспех, а уже задрав голову выше, Крувин смог увидеть и лицо махины, открывшей ему ворота. Вот кого, Аагра, увидеть он не ожидал, а именно этот представитель разглядывал его сверху вниз. Грубые, крупные черты лица, мясистый, такой же как губы, нос, два клыка, выглядывающие из-за нижней губы и короткий ежик серых жестких волос. Несмотря на то, что встречающий был одет в полный доспех, оставляя открытой лишь голову, оружие отсутствовало. Но этот индивид вполне мог нарушителю открутить голову без всякого оружия. Две лапищи размером с голову среднестатистического человека не давали в этом усомниться. «Надеюсь, мы обойдемся без глупостей». Добродушно, с улыбкой спросил Огр. Кому-то могло показаться, что он кровожадно оскалился, предвкушая кровавую расправу, но Крувину не раз приходилось иметь дело с представителями данного вида, чтобы свободно разбираться в их проявлениях эмоций. «Можешь не сомневаться, здоровяк», — в тон ему ответил маг, шутливо приподняв раскрытые ладони. «Мне сказали, что здесь я могу найти гизмодиковинку. А еще чего сказали тебе эти люди или нет? Не без того. Еще эти люди поведали, что гизмо готов меня сегодня принять. Ну тогда пошли, добро пожаловать», — разворачиваясь спиной, махнул рукой Огр, приглашая следовать за собой. «Мое имя Гронт, если тебе интересно. Лишним не будет, это уж точно. А меня зовут Крувин». Орк на это приподнял одну бровь в вопросительном жесте, повернув голову. «Просто Крувин. Ни Эль, ни Дрэ, ни как-либо еще. Просто Крувин», — подтвердил маг, на что орк громко хмыкнул, но больше вопросов не задавал. Они двигались по вымощенной булыжником дорожке, бегущей по ухоженному газону и упирающейся в двери двухэтажного дома. У входа на скамье сидела девушка из расы эльфов, начищающая прямой, обоюдоострый кинжал, которая лишь ненадолго подняла на мага взгляд. Грон провел мага к комнате на первом этаже. Зайдя внутрь вместе с ним, охранник пристроился у стены справа от двери, сложив свои ручища на груди. «Шеф, это просто Крувин, о встрече с которым договаривался ваш знакомый», доложился Огр хозяину кабинета, не преминув подколоть посетителя. Сам гоблин обнаружился сидящим за красивым, резным столом из красного дерева, чадящим курительную трубку. Что можно сказать о внешности гизмодиковинки? Обычный на вид гоблин, единственное, что выделялось, так это черная повязка, закрывающая левый глаз, пересеченный полоской шрама. «Присаживайся, прошу», — первым начал диалог хозяин, — «табачку». «Благодарю, у меня свой», — поблагодарил маг. Присел в предложенное кресло, Крувин достал свою трубку, присоединившись к гоблину. Следующие минут пять они просто молча сидели, выпуская дым колечками, каждый думая о своем. «Что же, я весь в внимании», — выжидающе взглянул на него коллекционер. Крувин, не произнося лишних слов, потянувшись к сумке, достал уже знакомые листки. Положив их перед гоблином, все так же молча сел назад, ожидая, когда тот ознакомится с содержимым. Гизмодиковинка неторопливо, тщательно осмотрел каждый рисунок, иногда беря в руку увеличительное стекло, чтобы рассмотреть детали. «К сожалению, особо помочь я не смогу, но, вот эту вещь я видел, и притом не так давно. Запоминающийся перстень, помнится, я тогда подумал, а сколько там граней», вернув листы, выдал результат гоблин. 16, озвучил маг то, что тот и так, уже увидел из рисунка. «А что это?» Неожиданно переключился он на один из постаментов, расположенных в кабинете. На одном из постаментов, заключенный в стеклянный ящик, находился предмет, заинтересовавший целителя. Продолговатая, металлическая трубка в три ладони длинной, полая внутри, ее можно было принять за бесполезный металлолом. После озвученного вопроса, гоблин иначе посмотрел на своего посетителя, словно заново увидел. «Сдается мне, что ты знаешь, что это такое, в отличие от меня. Хотя я пытался, и не раз, уперев в мага пристальный взгляд своего единственного глаза», произнес гоблин. «Предлагаю не ходить вокруг да около. Тебе нужны сведения, которыми я, к счастью, располагаю, и эта вещь. А мне необходима одна услуга, с которой, увы, мне самостоятельно не справиться». Только маг собирался поинтересоваться, что же это за услуга, как их прервал стук в дверь, следом за которым в помещение зашла эльфийка снизу. За спиной у нее кто-то находился, и Крувин уже имел подозрение, кто именно. «Шеф, я извиняюсь, но тут девчушка пришла, говорит, что она с ним», беспардонно тыкнув пальцы в Крувина, сказала охранница, подтверждая его подозрение. «Теперь уже вынужден извиниться я. Это моя непутевая ученица», повинился маг перед хозяином дома, следом переведя взгляд на мнущуюся Айрил. «Встань за моим плечом и молчи, раз пришла. Мы потом проведем с тобой беседу». Ри покорно выполнила указание учителя, встав за спиной с правой стороны. Дождавшись, когда за охранницей закроется дверь, они вернулись к теме разговора. «Не стоит, раз это твоя ученица, то ничего страшного, пусть присутствует», — проговорил Гизма. «Но это от хорошей проволочки девушку уже не спасет. Следовало либо превозмогать и идти с ним сразу, либо сидеть на попе ровно, а вот так припираться посередине делового разговора, так дела не делаются». Мысленно перебрав десяток вариантов мучений, которым он хотел бы подвергнуть свою ученицу прямо здесь и сейчас, маг сделал глубокий вдох. Выдохнув, он уже был спокоен как удав, вернувшись к прерванному разговору. «Есть в этом захолустье один тип, зовут его Элькилор Даниви, мастер стихии земли. И хотя он совсем недавно подтвердил звание магистра, сам понимаешь, разница не особо велика. Между сильным, опытным мастером и свежеиспеченным магистром в некоторых случаях можно ставить знак «равно». А это именно такой случай, я ручаюсь. Так вот, за некоторые услуги, которые я ему оказал, Киллор обещался отдать мне артефакт, называемый Твердыня, второго ранга, между прочим. Но в самый последний момент, он нарушил наш уговор, попытавшись заплатить золотом. У меня есть имя, есть репутация, заработанная долгими, непростыми годами упорного труда, и мое слово тверже стали. Мне нужен обещанный мне артефакт, Крувин. Мне все равно, как ты его получишь. Достань мне его и получишь мои сведения вместе с заинтересовавшей тебя неизвестной железкой, выложил свои условия Гизмодиковинка. Идет. Договор. Протянул руку Крувин, соглашаясь на требования. Смотря на протянутую руку, гоблин добавил еще один элемент в пазл под названием «просто Крувин», спустя мгновение уверенно ответив на рукопожатие, сопровождаемое тусклой, еле заметной вспышкой вокруг их кистей, длящейся доли секунды. Незнающий мог с легкостью не заметить ее, но не данный гоблин. «Тогда до скорой встречи, Гизма. Будь добр, вытащи мою собственность из-под стекла и запакуй к моему возвращению», попросил напоследок маг, направляясь на выход. Покинув территорию коллекционера, маг приостановился, вновь раскуривая трубку. «И какого, спрашивается, ты пришла?» Спокойно поинтересовался он у эльфийки. «Извините», пропищала та, приняв максимально раскаивающийся вид, «я больше так не буду». «Ладно, пропустим». «Пошли уже домой, ушастое бедствие», потрепал ее по голове маг. Виноватый вид как ветром сдуло. Поняв, что беда прошла мимо, Айрил в припрыжку пошла рядом с магом, крутясь то справа, то слева. «А как вы собираетесь выполнять договор? А что гоблин обещал рассказать? Что за железка, которая вам обещана?» Засыпала моментально вопросами. «О, творец, дай мне терпение. И вот этому недоразумению рядом со мной тоже», проворчал Крувин. «Почему вы выставили именно это условие, шеф? Думаете, он справится?» Обратился с вопросом к гоблину его верный телохранитель, уже давно ставший самым близким другом, стоило посетителям уйти. Гизмодиковинка в этот момент крутил в руке небольшую пирамидку, выточенную из алмаза. Обычно она находилась под столешницей на небольшой полке. Там ее не мог никто заметить, зайди он в кабинет, но отлично видел сам гоблин, сидя за столом. Для этого стоило только немного опустить взгляд. «Очень любопытный человек, этот Крувин. Я по роду своей деятельности отлично научился различать даже те эмоции, которые пытаются от меня скрыть. Ты же знаешь, я храню здесь лишь те артефакты, в которых не смог разобраться и вообще найти сведения, а артефакт ли это? Для меня они бесполезны. А так, бывает, зайдет кто, и бесполезная для меня хрень уже приносит пользу». Возвращаясь к обсуждаемому персонажу, он не просто догадывается, что это такое, нет, он знает. «Могу заложить глаз, что это так», — начал пояснять гоблин. «У тебя всего один глаз, шеф», — напомнил огр, сопровождая смешком. «Вот именно, шутник, блин. Еще, наш новый друг, маг крови. Ну тут и я понял. Это их привычка скреплять сделки своим договором. Я обратил внимание. Ну и что, что маг крови, а не слабосилки? Это все не отвечает на мой вопрос, блеснул знаниями Гронт. А ответ кроется в этой пирамидке. Никто не знает, как и на каком принципе они работают. Она указывает, какую опасность представляет разумный, находящийся в заданной точке. Ни уровень мастерства, ни принадлежность к магам или воинам, ничего. Есть лишь цветовая гамма, сигнализирующая, какую опасность для меня представляет посетитель. Гоблин рассказывал то, что телохранитель уже знал давно. Да-да, помню, цвета по нарастающей. Зеленый, синий, желтый, оранжевый и красный, сказал Огр, приняв игру под названием «Давай поговорим о том, что давно знаем, как в первый раз». Знаю, что ты знаешь. Помнишь, наш бывший партнер Элькилор, так некрасиво кинувший нас, сидел в этом кресле. Желтый и оранжевый, вот его цвета, меняющиеся в зависимости от ситуации. Я уже давно понял, к чему ты ведешь, Гизма. Вот любишь ты растекаться разговором там, где хватило бы пару слов, проворчал Гронт. На самом деле эта привычка гоблина вовсе его не раздражала. Но Огр никогда не упускал возможности притворно поворчать. В таком ключе протекали практически все их беседы. И какие же цвета мелькали у нашего нового друга, задал он ключевой вопрос. Гоблин, прежде чем ответить, затянул небольшую паузу, поддразнивая друга. Промариновав агродобрую минуту, он наконец ответил. У нашего друга был лишь один цвет, красный. Глава 12. Фамус Дрисдауин спокойно обитал в мире снов, когда дверь в спальню с грохотом распахнулась, заставив его подскочить сразу из горизонтального положения в вертикальное. Тело уже приготовило одно из атакующих плетений, тогда как сознание еще только избавлялось от обрывков сладостного сна. В нем он был большим, толстым, ленивым котом самого великого князя. Спал, ел, потом вновь спал, никаких амбиций, никаких забот, прекрасно. Сон прервался на моменте, где он, лежа на подлокотнике трона, наблюдал за каким-то неизвестным стариком, возглавляющим род Дрисдауин, униженно просящего у него замолвить словечко перед великим князем. Бредятина дикая, конечно, но оттого не менее забавная. Сфокусировав прояснившийся взгляд на наглеце, посмевшим заявиться таким варварским способом, он увидел своего Валурана. «Как я понимаю, неотложные вести», — устало спросил Фамус, не собираясь гневаться. По какой-нибудь ерунде Нолан не стал бы его тревожить посреди ночи, а значит причина по меньшей мере заслуживает внимания. Ее нашли, кратко доложил суть эльф. Хорошо, жди меня в рабочем кабинете. 5 минут ничего не решают, а взбодриться мне не помешает, отослал его глава рода. Оставшись один, без промедления поспешил в уборную. Посмотрел на себя в зеркало и понял, что умывание можно и пропустить за ненадобностью. Новость достаточно взбодрила. Поэтому Фамус споро оделся и, захватив прямо из спальни бутылку хорошего вина, отправился в кабинет. За это можно выпить. Беглянка словно провалилась сквозь землю, либо улетела по небу, и надежды ее найти таяли с каждым днем. И пусть помолвка уже расторгнута, неважно. Заполучи они вздорную девчонку и вопрос, как получить свою выгоду надолго не встанет. Нолан уже ждал его, стоя безмолвной фигурой перед рабочим столом, будто глава рода уже восседал пред ним. Фамус сел в кресло, открыл бутылку, разливая манящую жидкость по двум бокалам, один из которых двинул в сторону Валурана, и жестом разрешил говорить. «Как вы помните, я разослал наших людей за пределы леса. 20 минут назад мне доставили послание от одной из двоек», начал выкладывать подробности подчиненный, пригубив чуть из бокала. «В Кронбурге, в одноименной столице, обнаружилась наша пропажа. Ее спутник замечен. Информация достоверна. Информация надежная. Наши люди вышли на одну наемницу, задолжавшую нам, и предоставили подробное описание девчонки Краун. И вот сюрприз. Через сутки она передала всю необходимую нам информацию, наткнувшись на девчонку по счастливой случайности. Сопровождает ее неизвестный человек, предположительно маг. Уровень мастерства также неизвестен. Разговор человека и нанимателя ей подслушать не удалось, но с большой вероятностью, наша цель не задержится в городе. Из известного, у них будет визит к местному магистру. Сожалею, господин, но это все. Необходимо выдать нашим людям инструкцию по дальнейшим действиям, к утру ястреб как раз доставит. Доложившись, Валуран замолчал, уделив более пристальное внимание вину, пока Фамус взял время на принятие решения. Должной связи с их агентами не было. Шар связи, артефакт немногочисленный, поэтому им не были снабжены их люди. Теперь, зная, какая двойка нашла беглянку, можно было и выслать вместе с отрядом усиления, но здесь и сейчас необходимо принять решение в срочном порядке, доверившись клочку бумаги и вестовому ястребу. Поступим следующим образом. В контакт не вступать ни при каких обстоятельствах. Мы не знаем уровень противника. Кто у нас в Кронбурге? Делилель, близняшки, брат и сестра. Отлично, даже прекрасно. Нам сейчас необходимы те, кто умеет думать головой в первую очередь. Боевики из них никакие, а вот шевелить извилинами, это про них. Пусть попытаются подкупить этого магистра, с которым у объектов намечается встреча. Даже если ничего не выйдет, и он расскажет про нас, неважно. Они и без этого знают, что мы их ищем. Если, я повторю, если предположить, что наших рейнджеров положил один человек, картина не особо хорошая. И пусть в пятерку входили лишь подмастерья и два новичка в связке с лучниками, но это сработанная команда. Так что я надеюсь, что об остальных спутниках нашей принцессы мы пока что просто не знаем, дал последнее указание Фамус. Будет исполнено, с поклоном произнес старший над воинами рода, поспешно удаляясь из кабинета выполнять приказ. Пока они не определят возможности противника, противников, попыток силового воздействия стоит избежать. Воины рода, ресурс слишком ценный, чтобы понапрасну им раскидываться. А вот задействовать чужие руки, почему бы и нет, это уже совсем другое дело. Такую позицию для себя определил глава рода Дрисдауин, оставшись один, задумчиво покачивая в руке уже пустой бокал. Хотя Крувин с ученицей и встали утром с первыми лучами солнца, купца уже в доме не было. Кто рано встал, того и деньги, так он вчера обмолвился. Перво-наперво, настало время обещанной физической подготовки. Ничего пока что необычного, бег, приседания, отжимания, в общем упражнения, целью которых было подтянуть выносливость эльфийки и укрепить мышцы. После двухчасовой физ, диктатуры, как это окрестила Айрил, последовал легкий завтрак. «И как вы намереваетесь заполучить артефакт для гоблина?» – жуя спросила ученица. «Вчера, по пути назад, маг дал ответ лишь на то, что потребовал от него Гизма диковинка, пропустив остальные интересующие Айрил моменты мимо ушей. Не болтай с набитым ртом. При вас можно, я же не дома. Сейчас я просто ваша лопоухая ученица Ри. А уж вам, учитель, наплевать с высокой горы на все эти благородные закидоны. Держи спину прямо, голову сильно не наклоняй, прибор такой, прибор сякой, тьфу. Не прием пищи, а сплошное извращение. Дайте пожрать спокойно», ничуть не смутилась девушка, вызвав легкие похлопывания от мага, означающие аплодисменты. «Молодец, наконец-то осваиваешься. Но все равно, давай поедим, а потом уже я отвечу на твой вопрос по дороге». Необходимым набором манер благородной леди эльфийка обладала на высочайшем уровне. Но всему есть свое время и место, вот, что она вынесла из общения с Крувином. Охраны на территории особняка прибавилось. Как им поведал Клаус, под самое закрытие городских ворот должен был прибыть еще один его караван. Выйдя на улочки города, они какое-то время пробирались проулками, что дало им возможность продолжить утренний разговор безопасности быть услышанными. К этому Элькилору мы направимся после полудня. Как бы я не хотел закончить с этим пораньше, но ярмарку пропустить никак допустить не могу. Мы шли в Кронбург именно с этой целью, и то, что подвернулась возможность закончить дела в княжествах раньше времени, лишь приятный бонус. А почему не ночью или прямо сейчас? А потом уже и на ярмарку полюбуемся. Потому, что я собираюсь прийти открыто и попросить передать мне артефакт. Не за спасибо, ясно дело, поведал наконец-то свои соображения маг, а пока рассчитываю узнать какую-нибудь полезную информацию о этом магистре. Целителю достаточно проще найти общий интерес с оппонентами, чем другим, уж поверь. И хоть тело любого мага значительно укрепляется по дороге могущества под воздействием прогоняемой через тело маны, но это касается лишь крепости костей, тканей и внутренних органов. Будешь смеяться, но от простейшего геморроя страдают многие, периодически посещая целителей. А вариант неблагоприятного развития событий вы рассматриваете. Не поддержала эльфийка миролюбивых планов учителя. Хотелось бы этого избежать, кратко ответил Крувин, ставя точку в разговоре. Выйдя на центральные улицы, они окунулись в гомонный шум, мельтешение разумных, которыми сегодня город был перенасыщен. Со всех сторон слышались выкрики зазывал.